Курьер привозил цветы, фрукты, маленькие подарки, не имевшие ценности, но занимавшие и ее, и невестку. К воспоминаниям о графе примешивалась мысль о большой его власти. Графиня с любопытством прислушивалась ко всему, что говорили о нем. Даже либералы воздавали должное его талантам. Основной причиной дурной репутации графа было то, что его считали вожаком партии крайних роялистов при Пармском дворе, тогда как партию либералов возглавляла маркиза Раверси, богачка и интриганка, способная на все, даже на успех.